Глава 12. Доверие. Выгода. Быстрее закрывать вакансии. Сложность. Высокая. Бюджет. Бесплатно. Срок реализации от 1 месяца. Маркетинг. Покупают у тех, кому доверяют. В книге «Доверие» прекрасно декомпозирована эта тема. Нужно, чтобы на вас работали. Первое. Репутация. Второе. Рекомендации, отзывы. Третье. Объединяющие моменты. Четвертое. Первые впечатления. Пятое. Общение. Шестое. Профессионализм. Седьмое. Нет доверия. Нет продаж. Маркетинг плюс HR. Тема доверия невероятно важна и для привлечения кандидатов. Если сотрудник, проводящий интервью, не вызывает доверия, эффективность найма будет почти нулевой. Хорошая новость. Подход, описанный в книге «Доверие», универсален и отлично ложится на тему HR. Важно отметить, что доверие – это двусторонний меч. Им должны правильно пользоваться и кандидаты, и рекрутеры, и руководители, которые проводят интервью. До встречи с кандидатом на вас работают репутация, ваша личная и вашей компании, и рекомендации, отзывы. И тут важно, кто, когда, сколько и как говорит о вас. На встрече, собеседовании, созданию доверия помогают объединяющие моменты, первые впечатления, правильное общение и профессионализм. Объединяющие моменты. Это то, о чем можно поговорить в начале встречи. Это могут быть хобби, университеты, земляки, спорт, книги, напитки, работа в одной отрасли и даже в одной компании, домашние животные. За такие объединяющие моменты надо цепляться и начинать разговор именно с них. Первые впечатления. Их много. И все важны для того, чтобы произвести правильное впечатление на кандидата. Сюда можно отнести пунктуальность, опаздывать нельзя, улыбку, не умеешь улыбаться, забудь про доверие, визитную карточку, да-да, во многих сферах она еще работает, язык жестов, дресс-код, по одежке встречают и сегодня. Вызываемые эмоции, вежливость, позитив, уверенность, подарок, корпоративный мерч. Общение. Если оно началось, для укрепления доверия используем комплименты, речь, голос, подстройку, эмпатию, хорошие манеры, уважение, внутреннюю уверенность, умение слушать и слышать. Профессионализм интервьюера помогает раскрывать следующее. Системность и оригинальность мышления, способность к блиц-решениям, когда вы на ходу выдаете нестандартные решения. Открытость, конфиденциальность. Очень многие кандидаты, особенно топ-менеджеры, сильно на нее рассчитывают. Честность, умение признать ошибку или незнание чего-либо. Нет людей, которые знают все и никогда не ошибаются. Умение держать слово. Последнее, к сожалению, очень редко встречается у интервьюеров. Нам обещают перезвонить завтра, дать ответ в течение недели, но ничего не происходит. Благодаря этой модели любой человек, проводящий собеседование, представитель службы HR или руководитель, может прокачать доверие в отношениях с кандидатами. Вызывайте доверие. С ним приходят лучшие кандидаты. И проверяйте кандидатов на умение вызывать доверие. Как видите, этому можно научиться. Первый шаг. Задайте себе вопрос, насколько вы вызываете доверие у кандидатов, если оценивать по шкале от 1 до 10. Прочитайте книгу «Доверие» и прокачайте себя как минимум на пару пунктов.